гибель бунтующего идеализма. Жизнь Байрона в Равенне неожиданно омрачилась странным событием. Дом Байрона, превращенный в арсенал восстания, был расположен в узкой улице, замыкавшейся поворотом и часовней Святого Виталия, и не привлекал ничьего особого внимания. Узкие и тесные улицы в глухой и пустынной части спокойного города не требовали никакой специальной охраны, но именно здесь неожиданно по ночам стали появляться пикеты карабинеров и жандармов. Однажды ночью на выстрелы не только никто не пришел, но вся улица казалась вымершей. Байрон еще не спал. Он вместе с венецианским гондольером Тита вышел, зажегший факел, и едва не упал, так как порог был загорожен телом окровавленного человека. Байрон и венецианец перенесли раненого в верхний этаж дома, где ему была оказана первая помощь. Помощь бесполезная, быть может, даже опасная, так как карабинеры и австрийские жандармы, убиваемые по ночам, никогда не пользовались помощью населения. Их убирали обычно свои же люди. Несмотря на то, что Байрон принял все меры к немедленному оповещению властей, ему не удалось спастись от подозрений, и, не обвиняя Байрона открыто, равенские церковные власти и жандармерия шептали при всяком удобном случае, что комендант погиб от руки безбожного лорда. В письме из Равенны от 1 июля 1820 года к Томасу Муру Байрон писал по поводу старика Гвичоли: «Все родные Терезы в бешенстве от его поведения. Отец Терезы вызвал его на дуэль. Напрасная храбрость. Старый Гвичоли не дерется в честном бою, хотя его подозревают в двух убийствах. Одно из них — это убийство знаменитого Мансона да Форли. Я получил предостережение. Мне советуют быть осторожным, особенно в моих поездках в Равенскую Пинету. Поэтому я всегда беру с собой стилет и пару пистолетов, отправляясь туда». Таким образом, Равенна становилась явно негостеприимной. Развод состоялся только осенью 1821 года. Консисторское уведомление Терезе Гамбо о том, что ее брак с графом Гвичоли расторгнут, сопровождалось прежде всего приказанием жить под одним кровом с отцом. Во-вторых, отцу Гамбо было велено выехать из города Равенны вместе со всей семьей, так как местный кардинал-легат не находит возможным разрешить пребывание семьи Гамбо в местности, неблагополучной по карбонаризму. В-третьих, Байрон получил предложение покинуть Равенну в такой форме, которая не позволяла ему ни жаловаться, ни сопротивляться. Всякая попытка остаться в Равенне вместе с Терезой Гамбо была заранее обречена на неуспех, так как в случае, если бы Тереза не поехала с отцом и братом, она подлежала бы немедленному принудительному заточению в монастырь. Ловкий ход церковных властей одним ударом достигал всех целей. В сентябре 1821 года Байрон писал Томасу Муру: «Я укладываю вещи по случаю отъезда в Пизу. Причина этого – высылка всех моих друзей-карбонариев и в том числе семьи госпожи Гамбо. Она, как вы знаете, развелась с мужем всего лишь на прошлой неделе и по закону должна следовать за высылаемым отцом, иначе ее заточат в монастырь. Я не расположен сказать словами Гамлета к Офелии: «Иди в монастырь». Я еду за ними». Однако выезд Байрона едва ли не был отсрочен из-за неожиданного вмешательства рыбаков, окрестных крестьян, ремесленников и горожан Равенны. Они вереницей потянулись к кардиналу-легату с просьбой оставить Байрона в Равенне. Кардинал оказался неумолимым и вместо того, чтобы оставить Байрона в городе, сделал запрос о возможности отправить его в тюрьму. Этот план оказался неосуществимым. Пришлось удовлетвориться отъездом члена английской законодательной палаты, формально неприкосновенного пэра Англии, в другой город. Неудача неаполитанского восстания произвела потрясающее впечатление на Байрона. Об этом говорит и тон писем Байрона, и начавшееся метание его по стране. Вот три письма, посланные из Равенны, одно Ходжсону и два английскому консулу в Венеции. Фрэнсису Ходжсону, Равенна, 12 мая 1821 года. За последнее время я больше занимался политикой, чем другими делами. Неаполитанская измена и отпадение разрушили все наши надежды и приготовления. Вся страна была наготове. Конечно, я бы не остался спокойно сидеть со сложенными руками. На самом деле они были заняты, то есть руки. Я не могу объясниться подробнее по понятным причинам, так как все письма вскрываются. Когда-нибудь мы поговорим об этом и о других вещах. Пока скажу, немного недоставало для того, чтобы я кончил как Лара. Ричарду Бельгрев Гопнеру, Равенна, 25 мая 1821 года. Вы знаете, что они составили список лиц, враждебно относящихся к ним в Италии. Полагаю, он достаточно обширен. Их подозрения и страхи по поводу моего поведения и приписываемых мне в последнем восстании намерений положительно смешны. Не желая вам наскучить, я писал об этом лишь между прочим. Они думали, до сих пор думают или делают вид, что думают, что весь план и проект восстания был разработан мною, что мною были предоставлены средства и так далее». Все это, конечно, выдумано агентами варваров, которых здесь очень много. Один из них вчера получил удар кинжалом, но не опасный. Все же, когда в прошлом году коменданта подстрелили у моих дверей, я взял его к себе в дом, где ему была оказана всяческая помощь, пока он не умер на постели Флетчера. И хотя никто из них не решился принять его в свой дом, кроме меня, и он был оставлен на гибель ночью среди улицы, они 3 месяца назад напечатали прокламацию, в которой объявили меня главой либералов и подстрекали людей, чтобы убить меня. Но силой они не заставят меня молчать и скрывать свои убеждения. Во всем этом виноваты немецкие варвары. Ричарду Бельгрев Гопнеру, Равенна, 23 июля 1821 года. Страна находится в состоянии проскрипций, и все мои друзья изгнаны или арестованы. Семья Гамба вынуждена переехать во Флоренцию, отец и сын по политическим причинам, а Гвичоли под угрозой монастыря ввиду отсутствия отца. Поэтому я решил перебраться в Швейцарию, и они тоже. Говорят, что моя жизнь здесь всегда в безопасности, но это продолжается уже около года, а потому не играет первостепенной роли. Вы не можете себе представить, в каком приниженном положении находится страна. Они арестовали около 1000 граждан высокого и низкого происхождения по всей Романье. Некоторых изгнали, других заключили в тюрьмы без суда и следствия, даже без обвинения. Все говорят, что со мной поступили бы так же, если бы посмели открыто выступить. Я остаюсь здесь именно по той причине, что все мои знакомые, без исключения, несколько сот человек, пожалуй, были изгнаны. После первой высылки из Равенны Байрон прибыл на берега Арно и поселился в пизанском палаццо Ланфранги со всем своим громоздким штатом и инвентарем. Этот инвентарь ежедневно возрастал. Происходило то же самое, что было в Равенне. Байрон писал 16 февраля 1821 года. «Вчера вечером прислали ко мне человека с мешками штыков, ружей, сотнями патронов. А дней 10 тому назад карбонарии просили меня купить оружие для некоторых из наших санкюлотов. Я исполнил это немедленно. Они преспокойно сваливают мне на руки в мой дом, к тому же без всякого предупреждения, то самое оружие, каким я снабжаю их по их просьбе, но за мой счет, рискуя головой». Таким образом, в пизанском жилище инвентарь увеличился, уменьшилась безопасность пребывания Байрона на территории Италии. И это положение не замедлило сказаться, когда весной 1822 года Байрон возвращался с молодым Пьетро Гамбо и поэтом Шелли верхом из предместья. Байрон встретил у городских ворот сержанта драгунского полка Мази. Этот австрийский наймит, горцевавший у ворот довольно долго, как нарочно, именно в эту минуту постарался пустить свою лошадь вскачь и, обгоняя Байрона с его спутниками, прижал ноги Байрона в узком проходе. Байрон сдержался. Австрийский фельдфебель оттиснул крупом его лошади, когда Байрон и Шелли закричали, так как лошадь дала свечку, то все выходившие в это время из ворот были задержаны. Неожиданно появился человек, ударивший драгунского сержанта ножом по сапогу. Никто не был ранен, но все слуги Байрона были арестованы, и, несмотря на протесты, был арестован даже Тита, венецианский гондольер, которого обычно историки литературы производят из обыкновенного рядового итальянского карбонария в высшее звание слуги лорда Байрона. Этот слуга так и не вернулся к своему господину. Оба, и барин, и лакей, испытали одинаковую судьбу в 1824 году. Байрон после пизанского случая с поножовщиной в воротах был выселен. Ему пришлось уехать в Ливорно. Байрон испытывал утомление от всех этих случайностей и переездов. Мысль о том, что все эти происшествия не случайны, не раз приходила в голову Байрону. В январе 1821 года он писал в дневнике: «Вот прочие мелкие неприятности истекшего года. Опрокинувшийся экипаж, убийство людей на пороге моего дома и смерть их в собственных постелях, а потом внезапные судороги при плавании в море и странные явления после принятия пищи». В день приезда Байрона в Ливорно в доме Гамбо появился новый слуга. По прошествии многих дней ливорнского пребывания этот новый слуга проявил себя в новом качестве. Будучи спокойным и тихим во внутренних помещениях дома, он оказывался чрезвычайно агрессивным по отношению к своим товарищам на площадях и улицах Ливорно. Однажды перед окнами Байрона началась ссора между слугами Гамбо и слугами Байрона. Вскоре в ход были пущены кинжалы, стилеты и обыкновенные кухонные ножи. Байрон, зная, в чем тут дело, сам бросился разнимать дерущихся, но это не помогло. Тогда Байрон выхватил пистолеты и стал стрелять в воздух. Возникло судебное дело, в результате которого Байрон оказался вынужденным выехать за пределы Тосканы. Ему был предоставлен в качестве последнего убежища в Италии город Генуя. Перед этим Байрон испытал сразу две потери. 20 апреля 1822 года умерла его маленькая дочь Аллегра, а 8 июля 1822 года неожиданно погиб его великий друг Шелли. Он отправился с денежной шкатулкой в сопровождении английского гражданина Вильямса. Байрон, ранее предполагавший выехать вместе с ними, вопреки приглашениям остался на своей яхте «Ариэль», Яхта исчезла бесследно. Никакого шквала, как любят повторять историки литературы, не было. Море было безбурное. Яхта погибла при совершенно тихой погоде. У этих берегов нет никаких подводных скал. Лишь после 10-дневных отчаянных поисков, во время которых Байрон был похож на душевнобольного, он увидел, наконец, на берегу найденные тела. Байрон и Ли Гент предали тело Шелли погребению по старинному обряду сожжением. Вилла Коллина Альбара в Генуе была последним пристанищем Байрона в Италии. 2 мили отделяли виллу Байрона от морского берега. Перед ним расстилалось море, поля, виноградники и лес, ибо пространство от Альбара до Генуи еще не было застроено. Перед домом Байрона проходила большая дорога на Левантинскую ривьеру, а за церковью д'Альбаро на морском заливе виднелся так называемый Парадис, дворец Бонбрини. Там, словно приготовляясь к далекому морскому путешествию, Байрон написал поэму «Остров». В основу этого произведения была положена старинная флотская реляция, описывавшая мятеж на корабле «Бунтии». Сам Байрон указывает на Блея и Маринера как на источники, использованные им. Это было последним большим произведением Байрона. В начале апреля 1823 года к воротам виллы Альбаро подъехала коляска, из которой вышел загорелый черноволосый англичанин сэр Эдуард Блэкьер и черноглазый человек с оливковым цветом лица Андрей Муртиотис, которые не без пафоса назвали себя посланниками восставшей Греции. Байрон узнал в лице Блекьера человека, которого он встречал в Венеции. Это дало ему возможность без особого предубеждения принять посланников, не особенно считаясь с их прошлым. Свидетелей разговора не было. Но 29 мая 1823 года Байрон написал Стендалю письмо, в котором он вспоминает «Миланский кружок», говорить о котором не хватает духу. Так все переменилось с тех пор. Смерть, изгнание, австрийские тюрьмы разъединили всех, кого мы с вами любили. Письмо заканчивается словами: «В силу некоторых обстоятельств я вынужден буду отправиться в Грецию». Таким образом, Байрон, располагавший значительными денежными средствами, известный уже своими связями с карбонарским движением в Италии, не имеющий никакой возможности вернуться на север Европы, мечтавший об открытом море, к узкой полоске, побережье которого он был прижат изгнанием из всех остальных городов Италии, получил при посредстве ловкого английского агента и сомнительного греческого революционера предложение принять участие в движении, которое пока еще ничем подлинно революционным себя не показало. Известно, что в августе 1822 года Байрон собирался эмигрировать в Южную Америку, но писал Муру, что колеблется в выборе между Америкой и Грецией, куда его усиленно приглашают. Но вот наступает 25 июля 1823 года, и корабль «Геркулес» навсегда увозит Байрона в последнее странствование. Как случилось, что этот скептически настроенный человек дал себя увлечь и пошел на голос сомнительных греческих патриотов и несомненных шантажистов, это до сих пор никак не объяснено историками литературы. Все почти в унисон говорят о том, что Байрона привлекли идеалы греческой свободы. Конечно, субъективные побуждения Байрона были именно таковы. Он со всем сознанием трудности и ответственности отдавал жизнь за дело Греции. Но биографу Байрона необходимо уяснить, что представляло собой это дело Греции. Несомненно, существовали революционные объединения греков, имевшие целью национальное объединение греческих областей, разобщенных и подавленных иноземной властью. Старинное слово «гетерия» — «товарищество», «содружество» — применялось неоднократно к разнообразным формам конспиративных греческих союзов XIX века. Они ведут свое начало от первого, возникшего под влиянием Великой Французской революции тайного союза Константина Ригаса. Его национально-революционное объединение именуется «гетерией 1795 года». Но эти окраинные последыши конвента замерли на греческой территории. Их сменило товарищество филомузов, любителей муз, подобие русских любомудров, польских филоматов, итальянских братьев античного Рима, романтиков. Но очень быстро из самостоятельного союза это греческое тайное общество превратилось в организацию, тайную для Турции и явную для Петербургского кабинета иностранных дел, который со времени Екатерины II и греческого проекта князя Потемкина Таврического не переставал думать о способе прибрать к рукам Балканский полуостров со славянскими братушками и православными грекосами, как называли эти объекты своих вожделений славянофилы и квасные патриоты Российской империи.